Одним словом, когда король и поэт примирились, король обещал в самое ближайшее время ввести всеобщее образование кроликов. Только так мои мудрые повеления и твои божественные стихи смогут стать достоянием всех кроликов, — говаривал будущий король. Но оказалось, что будни королевской жизни заполнены таким большим количеством государственных мелочей, что до великих замыслов руки у короля никак не доходили. «Ах, крутишься на троне, как белка в колесе», — оправдывался король, когда друг юности напоминал о его смелых замыслах. «Но я велел заготовить еще 10 кадок чернил. Так что кое-что делается в этом смысле». Король заготовлял впрок чернила из сока бузины, чтобы, когда придет время, сразу все королевство кроликов обеспечить средствами борьбы с безграмотностью. Но время шло, а до всеобщего образования кроликов руки у короля никак не доходили. Единственное, что он успевал сделать, это давать иногда распоряжение заготовить еще 10 кадок чернил из сока бузины на случай будущих надобностей. Но время надобности никак не наступало, а сок бузины, перебродив в кадках, превращался в прекрасный крепкий напиток. О чем, впрочем, никто не подозревал, пока через многие годы поэт, однажды мучительно грызя свое поэтическое перо, случайно не всосал сквозь его трубчатое тело бодрящий сок чернил. Слух о свойствах чернил быстро распространился среди кроликов, и они стали проявлять неудержимую склонность к самообразованию. Но подробнее об этом мы расскажем в другом месте. Держа в руках королевскую власть, король кроликов с горечью убеждался, что все силы уходят на то, чтобы эту власть удержать. «Для чего власть?» — думал король иногда, — «если все силы уходят на то, чтобы ее удержать». В конце концов, он пришел к такому решению, что надо увеличить королевскую охрану, чтобы освободить свое время и силы для дел, ради которых он и рвался к власти. И он увеличил королевскую охрану и почувствовал, что ему становится легче. Часть сил, уходившая на то, чтобы удержать власть, освободилась. Но в один прекрасный день ему в голову пришла вполне здравая мысль, что такая сильная охрана может сама попытаться отнять у него власть. Как же быть? Если сейчас внезапно уменьшить охрану, решил король, злоумышленники подумают, что наступил удобный случай для захвата власти. Поэтому он еще больше увеличил охрану, дав новым охранникам тайное задание охранять короля от старой охраны. Но это еще больше осложнило положение короля. Стало ясно, что новая охрана, имея такие широкие полномочия внутри старой охраны, будет слишком безнадзорной и потому опасной для короля. Тогда он старой охране дал тайное указание следить за новой охраной на случай, если новички захотят его предать. Но это еще больше запутало короля и осложнило его жизнь. Имея такую огромную охрану с такими сложными полномочиями, надо было дать каждому охраннику какую-то ежедневную работу, иначе, развратившись от безотчетной власти, любой из них мог стать злоумышленником. И вот чтобы у каждого была работа, и каждый должен был бы отчитываться за нее, пришлось ввести слежку за всем племенем кроликов. И в особенности за теми кроликами, которые находились на королевской службе. Но среди тех, кто находился на королевской службе, было немало кроликов, которым король абсолютно доверял. Это были товарищи его юности, помогавшие ему взять власть в свои руки. И вот пришлось установить слежку и за этими кроликами, хотя король им доверял.